земля. В московские особняки врывается весна нахрапом, выпархивает моль за шкапом и ползает по летним шляпам, и прячут шубы в сундуки. По деревянным антресолям стоят цветочные горшки с левкоем и желтофиолем, и дышат комнаты привольем, и пахнут пылью чердаки. И улица за панибрата с оконницей подслеповатой, и белой ночи и закату не разминутся у реки. И можно слышать в коридоре, что происходит на просторе, о чем в случайном разговоре с копелью говорит апрель. Он знает тысячи историй про человеческое горе, и по заборам стынут зори и тянут эту канитель. И та же смесь огня и жути на воле и в жилом уюте, и всюду воздух сам не свой, и тех же верб сквозные прутья, и тех же белых почек вздутья, и на окне, и на распутье, на улице и в мастерской. Зачем же плачет даль в тумане, и горько пахнет перегной? На то ведь и мое призвание, чтоб не скучали расстояния, чтобы за городскою гранью земле не тосковать одной. Для этого весною ранней со мною сходятся друзья, и наши вечера прощанья, пирушки наши завещанья, чтоб тайная струя страдания согрела холод бытия.